машинке все та же страница, что и в прошлый мой приезд. Может быть, смерть собаки выбила его из колеи. Ничего, ты его встряхнешь. Тебя он всегда слушается. Додек вернулся. Он принес хлеба и мясо. — О, дичинка! Неужто дикий кабан? — обрадовался Имре. Старик лукаво подмигнул. — На блюде он не такой уж дикий. — Я вижу, ты тут совсем обленился, — с добродушным укором заметил Имре, принимаясь за еду. — За целую неделю ни строчки. А что скажут наши товарищи из Института истории рабочего движения? Ведь они постарались обеспечить для твоих воспоминаний не только типографию, но и место на книжной полке. Не беда, обойдется пока эта полка без моей персоны. Забывшись, Додек поднял правую руку чуть выше пояса. Лицо его сморщилось от боли. Вот, дальше не поднимается. Печатать не могу, одно мучение. Вот что, Додек, я достану тебе путевку в санаторий. Поедешь на горячие ключи в Хэвис, — сказал Рона. Додек отмахнулся и налил подполковнику вина. Имра попросил стакан воды за рулем. — За ваше здоровье, друзья! — старик поднял бокал. — За твое! Тем временем Карине пробирался сквозь заросли, возвращаясь назад к своему фиату. Он был доволен. Ему удалось сделать много снимков со всей троицы. «Становится прохладно», — сказал Додек. «Лучше перейти в дом». Общими силами убрали со стола. Имра вручил старику пригласительный билет, отпечатанный на атласном картоне. Додек нацепил очки. «Вот так новость! Значит, девочка выходит замуж?» «Получается так», — отозвался Имре. «Теперь я тоже останусь в одиночестве. Ты мог бы дать мне несколько полезных советов о том, что делать человеку в таком положении?» «Охотно. Уж в этой-то науке я профессор», — горько усмехнувшись, сказал Додек. Пользуясь случаем, капитан Иштван Кути посвящал в свои литературные замыслы собственного начальника Бален Тарону. «На днях я имел разговор с одним знакомым журналистом. Я показал ему свой старый роман и два коротких рассказа. По его мнению, у меня хорошо получаются диалоги. Говорит, у меня определенно есть талант. Надо писать для театра». Рона согласно кивал, сохраняя при этом серьезное выражение лица и из-под лобья поглядывая на долговязого, темноволосого парня, всегда очень живого, а порой мечтательного. Он был его воспитанником, этот Кути, и к тому же любимым. Тот старый роман, о котором упомянул Кути, 9 лет назад послужил поводом для их знакомства. Кути работал техником по приборам, но его одолевали литературные амбиции. Он накропал длиннейшую детективную повесть, а издательство прислало ее Рони на рецензию как специалисту-контрразведчику. По сей день Рона не мог без улыбки вспоминать о том, сколь плоха была эта повесть. Зато при встрече с Кути, автором, постепенно выяснилось, что этот длинный, странноватый на вид парень — обладает массой человеческих достоинств. Рона не ошибся. Такого же мнения были и товарищи на заводе, где в то время работал Кути. Что касается литературной стороны, мне судить трудно. Тут я не специалист, — сказал он незадачливому автору. А вот работу контрразведки, я думаю, следовало бы знать получше. «Вы абсолютно правы, товарищ подполковник», — беспрекословно согласился молодой человек. «Особенно я почувствовал это в том месте, помните, когда целую банду шпионов забрасывают к нам на парашютах, а они...» Рона не дал ему закончить. «Да-да, припоминаю. Скажите, а у вас нет желания попрактиковаться немного в этой области? Приобрести, так сказать, личный опыт?» Рона не любил игры в прятки и прямо перешел к делу. Ну, а в свободное время вы могли бы продолжать совершенствовать свое литературное дарование —